Баллада шестая о нашем состязании с Робином Гудом. Проявление эмоций – это, конечно, неплохо, но вот влипла я по самое не балуся. Как среагирует Робин Гуд на мою победу, я не имею ни малейшего представления. Я знаю о нем из легенд и кинофильмов. Причесанная биография – идеальный человек с единственным недостатком – не в ладах с законом. Но вот как поведет себя этот славный парень при проигрыше пацану, неизвестно. А то, что я выиграю спор, к бабке не ходи. Вольные стрелки побросали свои дела и собрались возле нас. Еще бы, такая развлекуха. Их вожак поучит уму-разуму зарвавшегося мальчишку. Я бы тоже так думала на их месте. Они же не знают, кто такой этот мальчишка. И даже о том, что это не мальчишка, а девчонка. «Со скольких шагов стреляем?» – спросила я Робина, натягивая тетиву на лук и надевая специальные лучные перчатки, которые хранились у меня в рюкзаке. Я еще взяла с собой напальчник, но не стала его доставать пока, сделав выбор в пользу перчатки. Перчатка необходима, чтобы пальцы не поранились о тетиву лука. Она закрывает лишь три пальца – указательный, средний и безымянный, которые обычно задействованы при натяжении тетивы. Еще она заметно облегчает соскальзывание тетивы с пальцев. На напальчнике же есть специальное отверстие, которое продевается средний палец, специальная выемка под пятку стрелы, а надевается он таким образом, чтобы гладкая поверхность приходилась между фалангами пальцев и тетивой. Мне больше нравится работать перчаткой. Мой своеобразный выпендрёж. Ребята из ватаги Робин Гуда и сам предводитель с интересом наблюдали за моими приготовлениями к соревнованиям. Именно так я и стала относиться к этой стрельбе. Только на соревнованиях на кону стояло золото. На меньшее я была не согласна. А здесь моя жизнь в средневековой Англии. «Стреляем одновременно вон в то дерево», показал Робин куда-то в сторону леса. Я напрягла свое ставшее идеальным зрение и не могла понять, на какое дерево он показывает. «Не могли бы показать, какое именно дерево послужит мишенью?» Все-таки уточнила я, чтобы потом мне не сказали, что я стреляла не в ту мишень, а значит проиграла. «Джон», – подозвал Робин Верзилу. «Так это и есть знаменитый маленький Джон?» Слава богу, что хотя бы он познакомился с Робином Гудом до меня. Покажи мальчишке мишень и отметь, куда попасть надо. Я стала рядом с Робином. Ветра вроде бы нет. Во всяком случае, бокового ветра, который сильно влияет на точность стрельбы. При хорошем боковом ветре лук, прицел, стабилизатор, да и сам стрелок весьма успешно создают эффект паруса. И стрельба в таких условиях иногда становится похожа на балансирование канатоходца. Встречный или попутный ветер не дает стреле изменить траекторию полета настолько сильно, чтобы это повлияло на результат. Да, Робин не дурак. Не будет же он сам себе создавать помехи при стрельбе. Мы встали на исходную позицию. Я зафиксировала кисть руки, которая натягивает тетиву под челюстью. У наблюдавших за мной стрелков вытянулись лица. У меня тоже вытянулось лицо, но не так заметно, как у ребят из Вольного Братства. Робин Гуд удерживал стрелу средним и указательным пальцами. Кисть руки, натягивающую тетиву, отвел за ухо. Стрела лежит на опорной руке со стороны четырех пальцев. Одна из многих стоек для стрельбы из лука. «Я с такой тоже умею стрелять», но моя мне ближе. Я привыкла так работать на соревнованиях. Удивило меня то, что я воочию увидела, как стреляют настоящие стрелки из лука. Никаких перчаток, напалечников. На пальцах мозоли от постоянных упражнений с луком. Таким рукам любые приспособления только мешать будут. Я-то гордилась своей перчаткой и думала, что удивление вызывает моя экипировка. А на самом деле я выглядела как молокосос. Ну и плевать, мне мои ручки дороги такими, какие они есть сейчас. белыми и нежными, как у леди. На поляну опустилась тишина. Робин посмотрел на меня и приготовился спустить тетиву. Вокруг меня не осталось никого, только я, лук и стрела. Мы стали единым целым. Я чувствую нетерпение тетивы, холодное спокойствие стрелы. Я отпускаю ее в свободный полет. Наши стрелы летели рядом, примерно с одинаковой скоростью, и вонзились в одну точку на мишени, раскрывшись буквой «В». «Ты кто?» – ошеломленно спросил меня Робин. «Ты стреляешь, как дьявол». «Нет, это ты стреляешь, как дьявол», – расхохоталась я в ответ. Мне было трудно сдержать ликование, которое охватило меня. «Я победила! Победила самого Робина Гуда!» «Два дьявола в одном месте немноговато?» — с усмешкой спрашивает меня Робин Гуд. Я немного растерялась, но только от того, что план «Б» у меня не был готов. План «А». Я вступаю в отряд и начинаю жизнь разбойника. О том, что я женщина, никому знать не обязательно. Что, если он не примет меня в отряд? Черт, в банду. Что мне тогда делать? Куда идти? Пока я шла на поляну, придумала план масштабирования деятельности нашей шайки. Вывод ее на уровень легенды еще при жизни Робин Гуда. Ты дал слово, что если я выиграю у тебя, то ты оставишь меня в братстве вольных стрелков и сделаешь своим заместителем. Я беру себя в руки и начинаю отстаивать свои права. «Ну, так ты не победил, Том?» – продолжает усмехаться Робин. «Я же сказал, выстрелить лучше меня. А ты выстрелил, как я». «Ему бы адвокатом у нас работать, а золотился бы». Я действительно не уточнила этот момент. «Ну что ж, Робин, ты сам напросился на публичную порку». Вытаскиваю сразу три стрелы и кладу их на тетиву. Со злости я так быстро выстрелила, что сама не поняла, как так получилось. Средняя стрела попала в середину наших стрел, а две остальные на одинаковом расстоянии сверху и снизу. Да, профессионализм не пропьешь. Чувствую эйфорию от того, что соревнуюсь с легендой. Разве я могла мечтать стоять рядом с Робином Гудом и любоваться его голубыми глазами, длинными ресницами, четко очерченными губами? Во мне пробудилось озорство. Захотелось поцеловать его, чтобы уж наверняка возвести на пьедестал. Пока я глазела на него, Робин достал три стрелы и выстрелил. Я поникла. Он перебил мои стрелы. Лихорадочный блеск глаз погас. Плечи опустились. Только голову я не склонила. Буду выслушивать приговор, глядя в глаза. «Ты славно стреляешь, Том. Я впечатлен», — сдержанно говорит Робин Гуд. «Ты почти выиграл у меня». «Но почти не считается, да?» — разочарованно спрашиваю я. «Я могу выстрелить еще раз, и я знаю, что расщеплю стрелы Робина Гуда. Вот только этого мне он точно не простит». Я показала, как умею стрелять. Он показал, что стреляет лучше. Итак, мы можем стрелять хоть до второго пришествия Христа. Но кто-то должен остановиться первым. Робин не сделает этого, чтобы не потерять авторитет среди своей братвы. Значит, должна остановиться я. Так и слышу голос своей мамы. «Но ты же девочка, Эмма. Уступи. Не показывай мужчинам, что ты лучше них в чем-то, кроме женских занятий. Превосходство над собой мужчины не прощают». И я снова уступаю. «Робин, это же тот стрелок, который выиграл золотую стрелу», — подсказал маленький Джон. «Вот спасибо тебе, парень. Только этого мне не хватает объясняться, почему я, а не он, выиграл турнир».